Глава вторая. Марсель, 40 лет спустя. Уже 3 дня Мистраль носился как проклятый по улицам города. Холодная синева чистого неба разбивалась о гребни скал, которые словно преклоняли колени перед морем. Когда ветер прекращался, прогноз погоды обещал снегопады, каких не бывало до сих пор. Декабрь был морозным, но жители Марселя уже давно не обращали внимания на такие прогнозы. На втором этаже особняка епископства уже довольно долго звонил телефон бригады уголовного розыска. Примечание. Особняк епископства. Так называется здание, где расположено полицейское управление Марселя. Конец примечания. «Сейчас отвечу», — крикнул майор Мишель де Пальма, дуя при этом на стаканчик с горячим кофе, только что полученным из автомата. Он пронесся по коридору со скоростью гоночного автомобиля и поднял трубку. «Я хотела бы поговорить с инспектором де Пальмой». «Де Пальма уже целую вечность назад стал майором». «Это я». «Какое счастье, что я смогла до вас дозвониться! Я уже начала отчаиваться!» Голос был женский и дрожал. Де Пальма уселся в кресло и вытянул длинные ноги. Он был один, почти без сил, и ему совершенно не хотелось иметь дело с нервной дамой. «Чего вы от меня хотите?» «Вы сегодня утром читали газету?» — спросила дама. «Я никогда не читаю газет». Голос на короткое время замолчал. В трубке был слышен гул мотора. «Должно быть, гудит двигатель корабля», — предположил де Пальма. «Я отвечаю за раскопки в пещере Ле Гуэн. Случилось вот что. 2 дня назад один из моих коллег, Реми Фортан, стал жертвой несчастного случая». Де Пальма мгновенно выпрямился и напрягся. «Несчастье случилось в пещере Ле Гуэн?» «Да, вернее, почти. Не в самой пещере, а ближе к выходу». «На какой глубине?» «Меньше 38 метров». «Причина – декомпрессия?» «Специалисты именно так и считают». «Погружение в пещере Ле Гуэн опасны. Вы должны об этом знать. Как вас зовут?» «Полина Бертон». Де Пальма нацарапал это имя на пачке с сигаретами. «И вы думаете, что это мог быть и не несчастный случай?» «Именно так», — ответила Полина Бертон. «Я не знаю, как объяснить. Но с тех пор, как произошло это несчастье, я перечитала заново все, что смогла найти об ужасных событиях, в центре которых была эта пещера. И думаю, что все это не случайность. Вы помните, что это за событие?» «Дело Отранов, Тома и Кристины, 10 лет назад. Разве я могу забыть такое?» Тома Отран, сын Пьера Отрана, был арестован группой полицейских, которой командовал де Пальма. Тома убил 3 женщин. Вероятно, их было и больше. Полиция так и не смогла установить истину. Рядом с каждой жертвой преступник оставлял негативный отпечаток своей ладони. Вдавленный след, похожие на те, которые первобытные люди мадленской культуры чертили в своих пещерах. Примечание. Мадленская культура – самая поздняя культура палеолита. Существовала от 15 до 8 тысяч лет до нашей эры. Названа по имени пещеры Ла Мадлен во Франции. Конец примечания. Отран не признался в своих преступлениях перед полицией и судьями. суд Экс-ан-Прованса приговорил его к пожизненному заключению, причем 23 года он должен провести в тюрьме строгого режима. Когда все это произошло, Кристина, его сестра-близнец, преподавала первобытную историю в университете Прованса. Она получила 12 лет как соучастница убийства. Де Пальма быстро просмотрел все полицейские сводки. Ни одного сообщения о побеге, ни одного объявления в розыск, ни слова о близнецах Отран. Уже целую вечность ничто не напоминало ему о пещере Ле Гуан и о близнецах Отран. Это плохое предзнаменование. Он заговорил более властно. «Нам нужно срочно встретиться. Увидимся около 17 часов». «Хорошо. Я нахожусь сейчас в бухте Сюжетон. В это время буду на поверхности». Примечание. Сюжетон. Маленькая бухта недалеко от Марселя. Одна из группы бухт, которая называется Каланками. Конец примечания. «Тогда я приду к вам, а вы доберетесь до меня по морю». Де Пальма повесил трубку, не сказав «до свидания», и выбросил свой кофе в мусорную корзину. День начинался тяжело. Три раза прогремел низкий, мощный, округлый бас колокола собора «Де ла Мажор». Мистраль с новой силой засвистел на улице епископства и взметнул выше окон второго этажа листы бумаги и пластиковые пакеты. Де Пальма провел у телефона целый час. В управлении по делам культуры ответили, что в пещере Ле Гуан действительно велись раскопки. В морской жандармерии и в службе спасения на море подтвердили, что у входа в эту пещеру, на глубине самое меньшее 38 метров, произошел несчастный случай с ныряльщиком. Реми Фортена нашли в очень тяжелом состоянии. Его сразу положили в декомпрессионную камеру и отвезли в университетскую клинику «Ла Тимон» в Марселе. Фортен поднялся на поверхность с глубины почти 40 метров всего за несколько секунд. Азот, который под большим давлением расширяется и увеличивается в объеме, не успел вернуться в нормальное состояние и образовал пузыри в мышечных тканях и крови ныряльщика. «Это чудо», — подтвердил врач. Де Пальма недоверчиво относился ко всему. И к чудесам тоже. Ныряльщики такого уровня, как Реми Фортан, не теряют присутствие духа. Но в водных глубинах может произойти все, что угодно. Там случаются странные встречи. Можно увидеть кого угодно, включая бешеных людей типа Тома Отрана. При этой мысли Де Пальме нестерпимо захотелось курить, но он с ужасом подумал, что для этого надо спуститься во двор особняка и курить там жетан среди метели вместе с последними табачными наркоманами полиции, и отказался от этой затеи. Майор сделал круг по своему кабинету. Возле компьютера валялся приказ главного шефа, нового директора судебной полиции, гласивший, что борьба с организованной преступностью должна быть для полиции приоритетом, а возвращение правового государства в северные кварталы города – крестовым походом. За 12 месяцев в этот бандитский рай перебрались 4 сутенера. Но хуже, чем это, была война между мафиозными семьями Роз и Кастеллан, которая бушевала в этих кварталах. В подпольном и горном доме были убиты 6 молодых парней. Работа была грубая. Стреляли из Калашникова. Де Пальма разорвал приказ и выбросил обрывки в корзину. Внезапно дверь открылась, и в кабинет просунулась голова Карима Бессура. Де Пальма чуть не подскочил на месте. «А вот ты где, барон?» — удивился Бессур. «А где, по-твоему, я должен быть?» Бессур нахмурил брови. Он был рослый, но стройный и гибкий, с очень худым лицом. «Ты не забыл, что мы обмываем мои капитанские погоны?» — спросил он. По такому случаю Карим надел белую рубашку, рукава которой были слишком коротки для его невероятно длинных рук, и повязал синий галстук, висевший на нем криво. «В твоем возрасте и уже капитан?» — воскликнул де Пальма. «Так ты можешь дорасти до комиссара. Не смейся надо мной. Ты на это способен, сынок. Полицейских такого размера, как ты, в нашем заведении меньше десятка». «Это ты меня всему научил, барон?» «Увы», — де Пальма сморщился, всем лицом выражая печаль. «Через 3 недели моей работе конец. Барона не станет». Карим почувствовал себя лишним в этой красивой сцене грусти о прошлом. Желая отвлечься, он стал смотреть на часы у себя на руке. «Этот кабинет немного похож на исповедальню», — продолжал де Пальма. «Исповедальня без священника. Я вижу перед собой тех бедняк, которые сидели здесь. Их левое запястье приковано к этому кольцу. Сколько парней кричали здесь, что невиновны!» Было и несколько женщин. «И 3 приговоренных к смерти, словно 3 карты одного достоинства в покере. Я не могу стереть из своей памяти их лица. Я и теперь еще храню в памяти их слезы, крики, мольбы. И все-таки у тебя было несколько великих дел. Тебя не просто так прозвали бароном». Чтобы прекратить этот разговор, раздражавший его словно неприятный запах, де Пальма взял в руки картонную коробку, которую купил у торговца овощами и фруктами на улице Епископства. «Начну приводить все в порядок», — сказал он, отпер ящики и высыпал их содержимое прямо в коробку. В нее посыпался дождь из мелочей. Визитные карточки, старые ластики, раздавленные гильзы, огрызки карандашей и клочки бумаги, на которых были нацарапаны смешные записки. 30 лет работы в уголовном розыске. Это не пустяк. «Не забывай, что ты должен протянуть здесь еще 3 недели», — пошутил Карим. Де Пальма надел форменную куртку и запихнул в кобуру пистолет. «Мне надо уходить. У меня назначена встреча с одной специалисткой по первобытным людям, и место встречи не близко». «Вот как?» «В бухте Сюжетон чуть не потонул ныряльщик. Туда я и собираюсь». «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Не надо. Ты должен открыть шампанское на празднике». Де Пальма положил 3 пальца на его плечо, изображая капитанские погоны. Бессур, как всегда, оставил без внимания шутку своего начальника, который, в сущности, не чувствовал никакого уважения к званиям, авторитету начальства и нашивкам на мундирах. Он принял серьезный вид и сказал: «Несчастный случай в Сюжетоне? Я думаю, это то, о чем я читал в газете. Он произошел в пещере Легуэн?» «Перед самым выходом из нее, на глубине меньше 38 метров». «Это не несчастный случай?» «Я ничего не знаю, сынок. Когда речь идет о пещере Легуэн, я всегда жду худшего. Ты меня понимаешь?» «Да». «Почему? Это было написано в газете?» «В общем, да». «Только этого не хватало». Бессур отвернулся. Де Пальма терпеть не мог выпивок по случаю приезда, отъезда, повышения и вообще любых выпивок».